Я не буду описывать самого торжества, потому что о нем уже писали во многих газетах наезжавшие тогда корреспонденты, и даже вся церемония воспроизведена была в рисунках. Но все-таки следует сказать, что торжество было вполне удачно, даже величественно. Не знаю, какое впечатление вынесли посторонние люди, приехавшие на этот праздник. Что же касается угличан, то они были, что называется, в восторге от своего праздника. Теперь я перейду к тому, как провел я это лето на родине и что мне удалось узнать и увидать в провинции. Я уже говорил, что у меня на родине не было никого близких, кроме мачехи и ее зятя-вдовца. Но последнего я до этого года совершенно не знал, потому что в то время, когда я жил в упомянутом выше Батуми, мне было совестно заявлять ему о своей личности. На этот же раз, когда я приехал как настоящий питеряк, в приличном костюме, я не преминул ему отрекомендоваться, и мы с ним скоро сошлись, даже побратались. Этот мой зять – живописец. Он держит несколько человек мастеровых и занимается преимущественно работами по церквам. В это время работы у него производились в уезде. Там же находилась и моя мачеха, исправляя у него должность хозяйки. На день торжества она также приезжала в Углич, а на другой день пригласила меня погостить к ним в село Никольское, чему, конечно, я был очень рад, потому что на самом деле мне в Угличе проживать было негде. Село Никольское, или как его иначе называют Миколы Мокрого, находится в 20 верстах от Углича, в стороне от Большой Ярославской дороги. Оно расположено не в особенно благоприятной местности. Кругом его места лесистые и болотистые. Но мне, после трехлетнего пребывания в столице, где я жил преимущественно в грязных и вонючих квартирах, здесь очень понравилось. В первые дни я много гулял по полям и ходил на речку купаться. Но затем мне вздумалось ознакомиться и с самым селом. Село Никольское прежде принадлежало к юхотской вотчине графа Шереметьева. Оно не особенно большое, в нем считается с небольшим 30 дворов крестьянских. И в прежнее время, несмотря на то, что у крестьян было несравненно более земли, а графский оброк не доходил и до 6 рублей с души, село это, по словам стариков, только и славилось одною церковью. Крестьяне же жили так себе, посредственно. Не было таких богачей, какие были в других селах и деревнях этой волости. В настоящее время село это процветает. В нем находится канцелярия и квартира станового пристава, почтовое отделение, волостное правление и волостной суд и довольно большое двухклассное училище. В нем есть 2 трактира и 4 лавки. Но торговый народ преимущественно пришлый, и можно сказать, что только этот торговый народ и богатеет. Остальные же крестьяне и теперь живут вообще небогато. С приливом народа, хотя цивилизация и коснулась несколько этого села, но выразилось это только подражанием моде. Никольское можно теперь считать как бы уголком провинциального города. В нем уже не встретишь серого мужичка. Все ходят в пиджаках и в пальто, а женщины еще более подражают городской моде. Год тому назад в Никольском был большой пожар. Сгорело более 30 домов. Пожар этот случился от поджога, который учинил свой же односельчанин, за то, что общество за прежние его далеко неблаговидные и вредные проделки грозило выслать его на поселение. Впрочем, когда я там жил, со времени пожара, хотя и истекало 5 месяцев, но дело это еще не разбиралось. И суд не установил виновности поджигателя.